Оксана Спринчан, поэтка. Дубинин Александр, Дубицкий Андрей, Дубовик Алена, Дубовик Павел, Дубский Артем, Дубинский Андрей, Дезиденко Дионис, Дианов Вячеслав, Дезерский Роман, Елисеев Андрей.